Глава 4. Лагерь Ермолова. Следующее утро. Меня разбудил возбужденный гомон бойцов, и с трудом разлепив глаза, я сел на койку. «И что у вас тут творится?» Зевая, я глянул на Логинова, который стоял в окружении 10 человек. «Или вы настолько осмелели, что решили испортить командиру сон?» «Командир, ты реально бог!» Логинов буквально подлетел ко мне и сжал в объятиях. «Не знаю, что ты сделал, но после твоего лечения я смог прорваться на следующую ступень. Я теперь куда сильнее, чем до этого, и все благодаря тебе, командир». «Ничего не понимаю, но очень интересно». Поднявшись с кровати, я подошел к заваленному едой столу и, быстро сообразив себе бутерброд, кивком указал одному бойцу на пустую кружку. «Так что я пока выпью чай, а вы мне расскажете более подробно, что произошло». И они рассказали. Оказывается, Логинов с самого утра застрял на полигоне и в какой-то момент обратил внимание на то, что его сила конкретно выросла. Поняв, что тут что-то не так, они вызвали двух магистров из людей Ермолова, и те, немного погоняв Ивана по полигону, выдали однозначный вердикт. Он стал сильнее. Вот на фоне этой радости они все и гомонили, словно увидели императора вживую. Закончив с чаем, я уже хотел было пройтись по лагерю, когда увидел очередного бегущего в мою сторону солдата. «Барон Мечников, господин генерал зовет вас к себе!» Выпалив это, он развернулся и побежал куда-то в другую сторону, а я переглянулся со своими бойцами. «На всякий случай проверьте броню и оружие. Мало ли, зачем я понадобился генералу». И, подхватив еще кусок колбасы, я направился к центру лагеря. Пока я шел, то тут, то там замечал последствия ночной атаки, а именно подпаленную технику, перевязанных бойцов и уставших до нельзя лекарей. Даже интересно, насколько большие у нас потери после такого самоубийственного маневра. Добравшись до шатра Ермолова, я увидел, что не один такой. У входа уже собралась небольшая толпа офицеров, которая неожиданно тепло поприветствовала меня. Поздоровавшись с каждым, я спокойно шагнул внутрь шатра и окунулся в полумрак. Рослую фигуру Ермолова я увидел сразу. Генерал нависал над своим рабочим столом и что-то внимательно читал. «Эй, Мечников, проходи, присаживайся». Он кивнул в сторону стула. «Всю ночь толком не спал. Со взятием первой линии шведов столько проблем навалилось аж жуть». «Доброе утро, господин генерал». Поздоровавшись, я сел на стул. «Я так понимаю, часть этих проблем вы хотите взвалить на меня, да?» «Правильно понимаешь», — Ермолов расхохотался. «Но ты не переживай. Душу я тебе по плечу подобрал. К сожалению, вчера ночью командир штурмового батальона погиб. И, посовещавшись со своими помощниками, я решил назначить тебя новым командиром. Знаю, что в армии ты пока еще не служил, но как дворянин я имею право присвоить тебе внеочередное звание. Поздравляю, капитан Мечников». Он протянул мне широкую ладонь, смотря на меня с хитрым прищуром. «Вот же! А говорят, военные сплошь дуболомы. Нет, это не так. По крайней мере, это не про Ермолова слова. Князь тот еще хитрец, понимая, что если я соглашусь, то в батальоне появится моя броня». «Благодарю, господин генерал», — я кивнул. «Вот только я не привык к военному делу пока что, поэтому позвольте делать все на свое усмотрение». Широко усмехнувшись, я крепко сжал его руку. «Вам же в первую очередь важен результат, ведь так?» «Так, Мечников, так», — Ермолов кивнул. «Что ж, хочешь получить от меня карт-бланш? Считай, он у тебя есть. Не подведи меня, барон, и тогда у тебя появится еще один хороший друг среди старых аристократов». Он кивнул в сторону выхода. «Иди, познакомься с батальоном. Тебе проводят». Лагерь шведов. Маркус смотрел на поникшего Родриго и улыбался. Архимаг все же не послушался его совета и напал на Мечникова. В итоге это нападение стоило ему 5 человек и 10 очень ценных артефактов. «Ну что, мой друг, как тебе сила парня?» Маркус не сдержал ироничной ухмылки. «А ведь я предупреждал тебя, не лезь к нему». «Этот ублюдок поплатится за смерть Марка». Архимаг крови до хруста сжал кулаки. «Я лично вырву его сердце». «Успокойся. Ты уже показал свою силу». Маркус пренебрежительно отмахнулся от слов Родриго. «Парень уже сейчас способен свернуть тебя в бараний рог. И ты не забывай, война таких, как мы, развивает быстро. Очень быстро. Еще неделя-другая, и парень будет для тебя недосягаем». «Это мы еще посмотрим». Архимаг не собирался сдаваться. «А теперь будь добр, расскажи, зачем ты меня пригласил?» «Поедешь к Карлу». Маркус протянул Архимагу запечатанный конверт. «Нужно объяснить этому идиоту, что, несмотря на все его требования, мы не можем так быстро двигаться вперед. Русских можно завалить трупами. Но это не даст нужного нам результата. В пакете все разведданные. Пусть его паркетные генералы объяснят недоумку на пальцах, что такое война». «Ты в курсе, что после таких слов тебя могут казнить?» Родриго взял пакет и улыбнулся. «Я бы с удовольствием посмотрел, как с тебя срезает кожу». «Я в тебе не сомневался». Маркус тоже улыбнулся, при этом на секунду выпустив свою ауру на волю. «Но, увы, мне насрать на короля и на королевство в целом. Поэтому можешь хоть слово в слово передать ему то, что я о нем думаю». «Пожалуй, я этого делать не буду». Родриго встал и направился к выходу. Когда архимаг покинул шатер, Маркус потянулся к разговорному артефакту и вызвал к себе двух своих людей. «Вы уже наладили контакт с русскими купцами?» Маркус внимательно смотрел на помощников. «Да, глава!» Антимаги синхронно поклонились. «Есть один купец, который за деньги готов провести нас по тропе контрабандистов». «Прекрасно. Свяжитесь с этим купцом сегодня вечером. Я хочу, чтобы вы вместе с отрядом ушли в тыл к русским. Лагерь Ермолова трогать не стоит. А вот другие лагеря в вашем полном распоряжении. Уничтожайте посты, взрывайте автомобили, выводите из строя линии связи, в общем, не мне вас учить. Главное, чтобы русские привели сюда дополнительные силы. Чем больше их тут будет, тем лучше для нашего плана». «Мы все поняли, глава». Антимаги вновь поклонились. «Все будет выполнено согласно вашей воле». Петроград. Князь Морозов вместе с князем Долгоруковым завтракали в городской усадьбе последнего. «Думаешь, война продлится недолго?» Морозов внимательно посмотрел на своего друга. «Как по мне, все это лишь ширма, чтобы прикрыть другие дела». «Не знаю, что тебе сказать, Ростислав», — Долгоруков усмехнулся. «Насколько я знаю, пока что и шведы, и наши топчутся на одном месте. Такое ощущение, что они просто собрались на границе посмотреть друг на друга. Только Ермолов, как всегда, прет вперед, словно танк. Но это Ермолов». «Кстати, Мечников у него в лагере». Морозов показательно закатил глаза. «Неудивительно, что одного из самых сильных бойцов молодого поколения послали к самому прославленному полководцу. Но как бы это ни вышло парню боком. Думаю, все будет хорошо», — Долгоруков покачал головой. «А нам стоит подумать о том, что пора вмешиваться в игру. Император не просил помощи, прекрасно зная, что может справиться и сам. Однако тем ценнее эта помощь будет восприниматься. Ты со своими поговорил, насколько я знаю. Какие среди них настроения?» «Тухлые пни», — Морозов скривился. «Все думают о том, что кто-то обязательно нападет на их владения, если они их покинут. В общем, на них я не рассчитываю». «Да я тебе говорил», — Долгоруков налил себе еще чаю. «Пришла пора рассмотреть вариант молодого поколения, особенно среди несильно родовитых. Там хватает тех, кто желает подняться. И ради такого шанса они землю жрать будут, но сделают все, что понадобится. Так что решай, Ростислав, времени у нас не так уж и много. Всего лишь несколько дней, по сути. Император собирается на фронт, и будет очень хорошо, если мы к нему присоединимся». «Согласен», — Морозов нехотя кивнул. «Думаю, двух дней мне хватит, чтобы собрать нужное количество бойцов из разных родов. Чем больше нас будет, тем проще в будущем мы сможем реализовать свои интересы». Лагерь Ермолова. Вечер. Знакомство со штурмовиками прошло довольно плодотворно. Парнями они оказались хорошими, боевыми, и, узнав, что теперь я стану их новым командиром, восприняли это максимально спокойно. Посидев с ними где-то час, я узнал обо всех проблемах и нуждах и пообещал решить все это. На самом деле бойцам было нужно не так уж и много, поэтому решить все вопросы было делом нескольких часов. После разговора я вернулся обратно к своей палатке, где мои бойцы уже успели собрать в последний путь павших товарищей, и, выпив по чарке водки, мы отправили их обратно на базу. С Арсением я тоже связался, и он пообещал, что все будет хорошо, а родственники павших бойцов ни в чем нуждаться не будут. Закончив с этим делом, я решил связаться с Вениамином Алексеевичем. Раз уж я теперь командир штурмовиков, то своих бойцов броней надо обеспечить как можно быстрее. Отец пусть сам решает свои дела с князем Пожарским, а я буду заниматься своими делами. Дождавшись, пока директор моего завода наконец-то ответит на звонок, я поздоровался с ним и узнал, сколько у нас сейчас комплектов брони. «Ярослав Викторович, пока что 60 комплектов», — голос директора звучал немного виновато. «Мы стараемся увеличить количество, но мощности завода таковы, что быстро это сделать не получится». «Ничего страшного, Вениамин Алексеевич. Для начала такого количества хватит. Броню нужно прислать в лагерь генерала Ермолова. Я ее тут встречу. И да, моя броня пришла полностью в негодность. Нужно сделать новую. Надеюсь, это не проблема?» «С этим и как раз и никаких проблем», — бодрым голосом ответил директор. «Все, что нам нужно, тут есть. В размерах вы вряд ли увеличились, а значит, за неделю мы сделаем вам новую броню. Главное, постарайтесь ее не потерять так быстро. Все же настолько ценные материалы нельзя купить в любой момент. А нам хватит ровно на один комплект». «Ну вот, договорились. Значит, делайте. А готовую броню можете присылать уже завтра. Как раз новички успеют освоить ее, пока вы делаете мою». «Договорились, Ярослав Викторович. Завтра, как все сделаю, я вам позвоню». «Всего хорошего, Вениамин Алексеевич. Если понадобится какая-то помощь, вы знаете, куда звонить». Закончив разговор с директором, я растянулся на кровати и прикрыл глаза. Спать мне не хотелось абсолютно. А вот немного помедитировать как раз не помешает. Нужно разобраться с тем, как работает магия крови. Вчера я все же прошел по грани, и хоть все закончилось хорошо, повторять это мне не сильно хотелось. Погрузившись внутрь своего сознания, я обратил взор на источник и на секунду запаниковал. Привычный цвет силы изменился, вместо этого теперь мой источник был кроваво-красного цвета и пульсировал. «Прометей, в чем дело? Почему источник так себя ведет?» «Я же говорил, что такое быстрое поглощение чужого дара будет иметь последствия. Я пытаюсь сдерживать дар крови, но, как видите, все намного сложнее, чем кажется. Пока что ваша сила превалирует в источнике, но насколько это будет, я не знаю». «М-да, весело. И ведь не шутит гад эдакий. Проблема есть, и ее надо решить». Я попытался отделить кровавую магию от своей силы, и даже на некоторое время у меня все получилось, но ненадолго. Так, с этим нужно срочно что-то делать, причем как можно быстрее. Вынырнув из медитации, я сел на кровать и задумался. С одной стороны, можно было бы потратить чужой дар, чтобы освободить свой источник, однако чужой дар имел кучу преимуществ. Просто так его выкидывать не хотелось бы. В принципе, есть еще один вариант, вот только он настолько безумен, что даже мне немного страшно. «Прометей, какова вероятность, что при интенсивном применении дара у меня получится взять под контроль магию крови?» «Не больше 70%, помощник ответил сразу же. но это, пожалуй, один из лучших вариантов, чтобы взять под контроль чужую магию. Вот только нужной интенсивности вы сможете добиться только в бою. А насколько я знаю, в ближайшее время бой не предвидится. Ну, никто же мне не мешает направиться в гости к шведам лично. В конце концов, нанести визит вежливости людям, которые ради своих целей готовы спокойно резать мирное население, — святое дело. Я модификант, Прометей. А ты знаешь наши правила? Лагерь шведов. Ночь. Купец Агафонов нервничал. Когда его покровитель сказал, что придется провести через границу одну группу людей, он не упоминал, что это будут люди в шведской форме, от которых разит смертью. Но придя на точку встречи, он уже не мог сдать назад, и пришлось улыбаться шведскому командиру, который на неплохом русском расспросил его о всех нюансах дороги и, получив нужные ответы, кивнул. «Хорошо, купец, твой вариант нам подходит. Только учти, ты идешь первым, и только попробуй дернуться. Сразу же умрешь, понял?» «Так точно, ваша милость», — Агафонов судорожно кивнул. «Не извольте сомневаться, все будет хорошо. Этому тоннелю уже несколько сотен лет, и он до сих пор в хорошем состоянии. Никто до сих пор его не обнаружил, а значит, и на этот раз все пройдет как надо». «Смотри, купец, мы в любом случае выживем, а вот насчет твоей шкуры не уверен». Шведский боец хищно улыбнулся. И Агафонов вновь проклял тот момент, когда согласился на якобы плевое дело. Но отступать было уже поздно. Даже если бы у него каким-то чудом получилось бы сбежать, его покровитель вряд ли был бы доволен. А на что способен князь в гневе, проверять как-то не хотелось совсем. Вместо этого он развернулся и, отодвинув в сторону тяжелый камень, прошел внутрь подземного тоннеля. Лагерь Ермолова. На ночную прогулку я собрался только тогда, когда все мои люди уснули. Несмотря на то, что на улице ночь, лагерь продолжал жить полной жизнью. И мне несколько раз приходилось скрываться в тени чужих палаток, чтобы не попасться на глаза знакомым офицерам. До края лагеря я добрался за 20 минут, и, уловив момент, когда постовые смотрели в другую сторону, проскочил мимо них. С собой я не взял никакого оружия, сегодня нужно было выжать все из своего дара и, наконец-то, взять под контроль чужую магию. Да, возможно, идея так себе, но других вариантов у меня не было. Поэтому я решил использовать пока что самый доступный. Добираться до шведов я решил окольными путями. Первую линию наши взяли под контроль полностью, но она была довольно узкой, в отличие от второй, чья протяженность была больше 5 километров. И вот благодаря этому я спокойно доберусь до нужного мне места, а именно до того лагеря, где заседают маги крови. Шагая мимо деревьев, я на всякий случай держал свою магию наготове, так как в любой момент мог столкнуться с каким-нибудь шведским отрядом. Прометей подсказывал мне дорогу, и потихоньку я был все ближе и ближе к цели, когда меня насторожил какой-то скрип. Чуть в стороне от меня был небольшой овраг, и звук шел именно оттуда. Присев, я затаил дыхание и прислушался. «Ну вот и все, ваша милость. Мы на территории империи...» Незнакомый заискивающий голос звучал тихо, но, тем не менее, недостаточно тихо, чтобы я не услышал. «Дальше пойдем левее и выйдем на проселочную дорогу, а дальше вы уже сами, без меня. Тем более карты у вас есть». «Не переживай, купец. Мы знаем, что нам делать». А вот в этом голосе слышались нотки силы и пренебрежения. «Как и договаривались, деньги поступят на твой счет через несколько часов. А пока мы пойдем резать твоих соотечественников. Ты же не против?» После этих слов незнакомец расхохотался. А я понял, что, кажется, не придется идти до шведского лагеря, ведь добыча сама пришла в мои руки. Что ж... Пришло время показаться, а то, не дай бог, уйдут ребята и оставят меня без развлечения». И это конец первой серии третьего тома «Антимага Его Величества» автора Максима Петрова. Ну что же, возможно, некоторые моменты вызывают вопросы. Будем посмотреть, что там дальше в следующих сериях, которые будут скоро. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Вступайте в группу в Телеге, чтобы не пропустить. Ну еще в ВК, чтобы не пропустить. Можете поддержать нас на Бусти, за что мы очень благодарны всем тем, кто это делает. Без них, возможно, эти выпуски и не выходили бы. Ну и следующая серия будет очень скоро. А на этом все. Всего доброго!